— с особым презрением произнес Анри. «Наверное, самое худшее, что может быть. Лучше умереть, чем видеть этот позор». «Умрете. Вы обязательно умрете», — оскалился Макс. «Но не обещаю, что сегодня. И не знаю, как вы», — он окинул взглядом все руководство армии. «А я намерен навешать им люлей и не пустить в этот мир. Это мой мир, понимаете? Я спас его и теперь не намерен ни с кем делиться». Анри с подозрением посмотрел на него, но промолчал. «Дистанция 200!» — рявкнул ближайший наблюдатель, отмечая то, как братья Ордена проходят специально оставленные отметки, камни, окрашенные белой краской и обращенные к редутам стороны. «И зря вы думаете, что я сбегу», — через плечо бросил Макс Гроссмейстеру, возвращаясь к наблюдению. «Я привел вас сюда, и не имею права уйти без вас. Так что готовьтесь, друг мой. Если мы не справимся с этими порождениями бездны, то умирать нам придется плечом к плечу». «Но как мы сможем их победить? Там на дороге паладины были прикрыты только слабыми стандартными щитами и не ожидали нападения. А здесь ни одно оружие не может их пробить». «Анри, поверь мне, наша сила не в этом оружии», — усмехнулся демон, показывая глазами на солдат. «В каком смысле? Для чего же ты тогда их всех привел сюда?» «Если мы их атакуем в полную силу, то они поспешно отступят, сбегут. А как говаривал самый талантливый и успешный полководец в истории, если враг разбит и отступает, то это поражение, ибо он приведет себя в порядок и атакует снова. Поэтому нам остается либо их уничтожить, либо принудить к полновесной капитуляции и признанию своего поражения. Это, знаешь ли, бьет по самолюбию намного страшнее, чем просто разгром». «Значит...» — резко побледнел Анри. «Верно. Мы должны разозлить их и постараться спровоцировать на достаточно сильный удар, изматывающий и опустошающий. Их маги должны выжать из себя как можно больше сил, без какой-либо задней мысли и опаски. Именно по этой причине я с вами. Или вы думаете, что я брошу своих людей в таком деле?» — с усмешкой отметил Макс, смотря на то, как братья Ордена Света приближаются к редутам. «Эдвин, пусть седьмое и восьмое звенья начнут обстрел. Посмотрим, что у них за щиты». Архимаг, бледный, как и все остальное руководство армии, после услышанного кивнул и передал далее по инстанции. А еще спустя каких-то 30 секунд два весьма внушительных размеров рунических круга засветились, собирая энергию от магов в клубящийся сгусток. И как только сгусток оформился в крепкий огненный шар очень высокого могущества, маги-операторы отправили подарки в краткое, но очень энергичное путешествие через поле. «Слабые маги, очень слабые», — проворчал Эдвин. «Но шарики-то не дурные вышли», — пожал плечами Макс. «Вы заметили, как устроена их защита?» «Да, просто и банально», — фыркнул архимаг. «Только энергии очень много», — отметил демон. «Целое море», — недовольно согласился с ним Эдвин. «Единственный способ разрушить такой щит — истощить его. Будь то плетение или метательные снаряды, все отнимает у него энергию. Чем больше и сильнее бьешь, тем скорее щит истощится». «Всем внимание!» — громогласно взревел золотой дракон. «Бей по готовности!» «Недалеко ли?» — крикнул ему на ухо архимаг, после того, как все вокруг оказалось буквально поглощено грохотом выстрелов. «Отметка 100», — пожал плечами Макс. «Тысячи метров — вполне нормальная дистанция для начала». В то же время армия Ордена Света. Милорд Бриан еле заметно вздрогнул, когда со стороны редутов ударил беглый и весьма плотный винтовочный огонь, а щит наступающих братьев потонул в сплошных всполохах от попадающих в него пуль. Заработали даже пулеметы, совершенно неожиданно для Верховного Легата, оказавшиеся на редутах. Кроме того, время от времени из-за основных позиций прилетали очень недурственные огненные шары под стать лишь архимагу. И это смущало, ибо он у этих червей был один и сидел в одном из первых редутов. Бриан его хорошо видел, из-за чего и не понимал, как эти презренные умудряются создавать такие мощные плетения, прилетающие из-за редутов. «Милорд», — выразительно спросил один из легатов, заметивший напряженное лицо предводителя их армии. «Боевой щит стремительно истощается», — медленно процедил Бриан. «Слишком стремительно. Труби отход». В этот момент отряд паладинов подошел метров на 200, и со стороны редутов им под ноги полетели старые добрые лимонки, запущенные стражами дома Эрдо.

Особенно поразился великий легат армии темных эльфов, которыми, со слов демона, предводительствовала темная богиня Лос. Огромный паук с изящным женским телом, а также инфернальные создания, описанные Максом как подземные жители. «Мы все равно их разгромим», — ответил спустя минуту размышления Бриан. Он, по всей видимости, поверил в слова демона. Уж больно проникновенно тот говорил, вспоминая красивые образы из компьютерных игр и фильмов. «И получите пустой мир?» — хохотнул золотой дракон. «А как же черви?» «Все не вымрут», — чуть покачал головой великий легат. «В крайнем случае завезем. Этого навоза у нас достаточно». «Ну, смотрите сами», — усмехнулся Макс. «А сюда вы зачем выехали? Почему не стали доводить дело до конца?» «Я хотел посмотреть на тебя», — серьезно ответил Бриан. «Не каждый день можно встретить золотого дракона». «Понимаю», — кивнул демон. «Планируете повесить мою голову в пару к голове Элигора в своем охотничьем домике?» «Увы», — пожал плечами верховный легат. «Тело Элигора нам не отдали. Впрочем, я переоценил тебя, так что да, ты прав. Твоя голова и правда будет недурно смотреться в моем кабинете». Вместо ответа Макс вдруг закрыл глаза и втянул воздух. «О да, замечательно», — сказал он. «Обожаю ее аромат». «Ты о чем?» — невольно нахмурился Бриан, наблюдая за странной реакцией практически трупа. По крайней мере, таковым он уже считал этого демона. «Чей аромат?» «Моей жены. А вы не в курсе? Какая невежливость с моей стороны!» — нагло оскалился Макс. «Моя жена — богиня смерти из загробного мира. В здешних краях она известна под именем Хель». Милорд Бриан побледнел, так как самоуверенный взгляд, голос и манера этого трупа пугали его, особенно теперь. «Я ведь сказал, что мир не рад вам, и боги тоже». «Ты не посмеешь», — продолжал бледнеть, по всей видимости, начавший понимать ситуацию великий легат. «Уже посмел. У ваших клириков нет больше сил для быстрого открытия портала, и в ближайшие несколько часов не появится. Кое-кто сбежит, но...» Макс усмехнулся. «Сегодня будет знатная жатва». «Что?» — раздраженно воскликнул милорд Бриан и осекся, так как над остатками армии Ордо пронесся жуткий загробный вопль, а потом растеклось какое-то золотистое сияние, а мертвые бойцы стали шевелиться, оживать. Спустя еще несколько секунд где-то сзади, с тыла армии Ордена Света, зазвучали рожки. Это объявилась пропавшая кавалерия под алым знаменем дома Ордо. Впрочем, даже отсюда было видно, что с ней что-то не так. Вокруг нее дрожал воздух, клубилась пыль, а глаза этих 2000 всадников и их лошадей, казалось, светились каким-то красноватым светом. Собственно, в таком состоянии они представляли колоссальную угрозу, так как энергия разрушения, накачанная в них, буквально фонтанировала. Столкновение с таким войском – смертельно опасная забава, даже для Ордена Света. Впрочем, и это было еще не все. Концентрация божественного вмешательства стремительно увеличилась. Жрицы богини войны, пережившие эту бойню, затянули какую-то странную песню, буквально сочащуюся силой. Ряд жутких, заупокойных криков вызвал холодок даже в душе, казалось бы, непробиваемого милорда Бриана. Особенно после того, как от войск противника стал исходить устойчивый могильный ужас. Всполохи и прочие спецэффекты продолжались еще какое-то время, но Бриану уже было не до них. «Не забыл меня?» — буквально в ухо великому легату прошипела Морриган, оставаясь невидимой. «О, вижу, мой голос ты вспомнил. «Кто ты?» — с трудом беря себя в руки, спросил он. «Неужели ты не помнишь?» — с придыханием отозвался голос рыжей богини. «Да. Как давно я хотела мести. Слушай, давай без этой театральщины. Ты же видишь, что ему не больше 1000 лет», — ворчливо заявил Макс. «Его не могло быть там». «Да какая разница?» — пожала плечами внезапно возникшая рядом с демоном Морриган в архаичном зеленом платье. «Каждый погибший брат Ордена облегчает мою боль». «Элигора этим не вернешь», — хмыкнул золотой дракон. «Ты прав», — тут же раздался голос супруги Макса, возникшей по его другую руку. «Впрочем, они все равно должны заплатить за эту пустошь. Я договорилась с сестрой. Мы проведем ритуал и снимем проклятие. И для этого мне нужны их жизни». «Не вопрос, любимая», —